Глава 10. Наутро после марш-броска Денис, бодро вошедший в столовую, иронично усмехнулся. Больше половины бойцов сияли покрасневшими лицами, но в целом выглядели отдохнувшими и готовыми приступить к тренировкам. Вова, уже доедавший завтрак, то и дело крутил левое предплечье. «Ну, тоже старость?» Морок, щедро наполненный тарелкой и чашкой кофе, присел рядом. «Давай, добей мое окровавленное самолюбие». «Ладно, не бухти. Загляни в медпункт. Пусть кольнут тебе блокаду». «Да лучше б вправили». Я запросил у Князева дежурного травматолога. Соколик тоже после вчерашнего ноет. «Доброе утро». Артем сонно, но приветливо кивнул москвичам, взял свою порцию еды на выдаче, на мгновение замешкался, но, заметив вошедших в столовую Щита и Кольта, все-таки сел за свободный стол. Князев, удостоверившись, что все идет хорошо, кивнул своему инструктору. «Продолжайте!» И отошел от залитой полуденным солнцем площадки, где один из отрядов отрабатывал с помощью VR-очков полеты больших военных беспилотников. Первые тренировки по управлению птичками шли и без аварийных посадок, и пока еще с целыми единицами дорогой техники. Дениса Морозова он нашел возле большого полигона, на котором велись учения отряда по минированию и разминированию промышленных объектов. Щит громко отдавал команды, приправляя речь бранью, жестикулируя руками и показывая свою крайнюю значимость, чем вызывал кривую улыбку у Морока. «Как дела?» «Захватывающе», — кивнул на Серегу Денис. «Немного переигрывает, знаю. Но он спец, каких поискать. Большие мальчики, большое эго. А уж когда им вручают в руки власть...» Морок закатил глаза и качнул головой. «Или деньги», — скинул бровь Скиф. «Или деньги», — Денис утвердительно кивнул. «Я в курсе всех своих слабостей». «Как уверен, и ты своих». Князев несколько секунд всматривался в лицо воинственного брюнета, но потом махнул рукой и пожал плечами. «Тип того. Я вообще-то пришел кое-что предложить». «Весь внимание». Снова поразившись спокойствию Морока и его способности мгновенно переключиться с одного вопроса на другой, Дима показал рукой на большое дерево, которое своей тенью спасало от жарящего пекла. Мужчины, достав из карманов по сигарете, прошли вперед и, оказавшись вне досягаемости солнечных лучей, синхронно закурили. «У меня состоялся разговор с медиками. Есть несколько случаев поступления бойцов в медчасть с тепловыми ударами и переутомлением. Я в курсе. Врачи рекомендуют нормировать темпы тренировок, особенно в самые жесткие часы, с 12 до 3 дня. К концу недели половина сляжет, даже пантенол и холодный душ не спасут», — ухмыльнулся Скиф, с детства привыкший к летней жаре. «Увы, у нас нет времени на отдых. Тут хоть иногда дожди идут». «Да, как чудо чудное, раз в месяц. Давай сегодня укоротим процесс, чтобы твои мальчики не выглядели завтра перед комиссией бледными поганками». «Думаешь, накажут?» — хмыкнул Денис. «Думаю, лучше дать людям еще полдня на восстановление после марш-броска, чем уложить их на неделю в медблок с капельницами и потерять твое драгоценное время». «При таком раскладе, да, согласен». «Кстати, спасибо за информацию. Принял меры». Дима искренне протянул руку Денису, тот кивнул и крепко ее пожал. «Успел подбить хвосты?» «Тип того. Если сегодня все отдохнут, завтра перед московскими верхушками покажем класс без осечек», — заметив странное выражение лица Скифа, Морозов уточнил. «И?» «И вообще-то, я хотел семью увидеть вечерком». Тот побежденно вскинул ладони. «Завидую. Своих теперь только по видеосвязи вижу». «Хорошо. Давай за час до ужина свернем учение. Вы свалите по домам, а мы сгоняем посмотреть ваше море». «Договорились. Я предупрежу инструкторов, чтобы присмотрели за курсантами». «Подскажешь какой-нибудь максимально безлюдный пляж?» «Конечно. Скину координаты парочки укромных мест». Дима уже отошел на несколько шагов, как Денис его окликнул. «Князев, а семья-то большая?» «Не, жена и сын». «Как мелкого зовут?» «Александр Дмитриевич». Морозов широко улыбнулся. «Забавно. С чего вдруг?» «У меня тоже Александр, только Денисович». Скиф качнул головой, расплывшись в ответной улыбке. «Понял. Значит, тезки». «Мне кажется, нас развели». Арчи в десятый раз недовольно вздохнул, нахохлившись на переднем пассажирском сиденье патриота, взятого взаймы у диверсанта и не наблюдая на горизонте ничего, что могло бы напоминать пляж и адекватный спуск к нему. «Мы еще не доехали». Морок снова закатил глаза. Спустя почти два часа езды его спина затекла в непривычном автомобиле, а идея сгонять на море уже не казалась забавной и стоившей потраченного времени. «Арчи, хорош ныть». Дима ткнул коленом в спинку сиденья. «Любуйся морем хотя бы из окошка. Не зря же на небе только о нем и говорят». «Сплюнь, придурок. А если и говорят, то явно не о нашем черном». «Не будь снобом. Мне кажется, я вижу спуск». Вова хлопнул Дениса по плечу и указал на прогал в скалах и редеющую поросль. «Похоже...» Патриот свернул в сторону и плавно спустился к побережью по дороге из песка и мелкой гальки. «Нормально». Выйдя из машины, сокол размял плечи и полной грудью вдохнул горько-соленый ветер. Перед парнями раскинулся безлюдный пляж в укромной бухте. Море, казалось, тоже устало от изнуряющей жары и лениво накатывало мелкими волнами на берег, перебирая блестящие камешки и шепча самому себе о чем-то вечном. Солнце клонилось к горизонту, и его почти параллельные водной глади лучи мягко накрывали знатно подсохшую растительность, бликуя на каменистом окружении бухты. «Ну, доволен?» Морок шутливо приобнял за шею зависшего от восторга Арчи. «Может, о таком и говорят?» «Может. Сколько еще вы будете тормозить?» Дима и Вова уже стаскивали себе кроссовки, джинсы и футболки в нетерпении, походившем на детский восторг. «Вода прозрачная. Погнали!» «Я с вами». Денис тоже быстро разделся и, накалывая ступни о гальку, устремился за друзьями. «Я вас догоню», — хмыкнул Арчи, закурив сигарету и щелкнув металлическим колечком на ледяной пивной банке. Наблюдая за тремя взрослыми мужчинами, беспечно плескавшимися в морских волнах, устраившими фонтаны брызг, подгоняя воду ладонями, забавно фыркавшими, хохочущими, Кель с чувством тонкой самоиронии понял. За 10 лет они в чем-то так и не выросли, местами так и не зачерствели, не закостенели. И даже наложенный на них очередной смертельный груз ответственности не смог окончательно придавить их к земле и отбить желание смеяться, радуясь возможности окунуться в теплую соленую воду. «Шерман, ты затрахал! Давай уже ныряй!» Сокол, шипя и отплевываясь от очередной атаки волн, махнул ему рукой. «Иду!» Арчи допил пиво, разделся и присоединился к друзьям. «Морок, ты чего такой кислый? Воды нахлебался?» — рассмеялся Арчи, когда, вдоволь наплескавшись, все четверо расселись на прихваченных с базы пенках и, закурив, смотрели на угасающий закат. «Пытаясь понять, почему я оказался за рулем, а вы хлещете пиво, как в первый раз». «Так ты же у нас младшенький!» — сокол швырнул в Дениса маленький камушек. «Слышь?» Тот кинул такой же в ответ. «Я младше тебя на 4 месяца». «Да хоть и на 4 дня», — хмыкнул Дима. «А все равно младше». «Ладно, не дуйся», — улыбнулся Вова. «Мы прихватили тебе нулевку», — и протянул Мороку холодную банку безалкогольного пива. Несколько минут все молчали, следя за солнечным диском, окончательно утонувшим за горизонтом. Потом Денис звонко отломил колечко и спросил. «Ну что, как вам учение?» «Начало веселенькое», — прыснул Арчи. «Но как-то все живенько, без лишней болтовни». «Согласен», — Вова кивнул. «Если в таком темпе продолжим, то успеем много чего освоить. Да и парням пока вроде все нравится». Еще бы дружки Князева не отсвечивали так ярко. Чего им не имется? «Соколик, просто не обращай на них внимания». «Да толку-то? Смотрят каждый раз так, словно ждут, что я вот-вот выхвачу автоматы и перестреляю их к чертям». Арчи расхохотался так сильно, что в итоге подавился пивом и натужно откашлялся. «Диман, ты себя в зеркале видел? Я иногда тоже жду, что ты чего-нибудь отчебучишь». «В смысле? Ты когда брови свои сдвинешь, нахохлишься, ну, вылитый головорез. Как с тобой, Лерыч, жить осмелилась? Сам ты головорез!» Сокол метко швырнул зажигалку прямо в колено кельта. «Ай, направду не обижаются». «Так, ладно». Денис посмотрел на часы. «Пора возвращаться. Успеем до отбоя на ужин». «Кто о чем, а Биг Босс о макарошках?» Пихая друг друга и шутливо ругаясь, они оделись, сложили оставшийся после импровизированного пикника мусор в пакеты и двинулись в обратный путь. Отличная идея. Я хоть и мазохист немного, но не ожидал такой нагрузки с первых же часов. Падая рядом с Князевым на пассажирское сиденье, заявил Серега. Серый, так еще не поздно к любимой теще вернуться. Влад, не нарывайся. Димон, где мясо купим? Парни загрузились в машину скифа, настраиваясь на отдых. Лихой толкнул в плечо Кольта, который продолжал подначивать щита. Есть у меня знакомый грузин, у него небольшая мясная лавка в двух кварталах от дома. Уже позвонил ему, чтобы замариновал лучшее мясо. А пить что будем? Ящика Хадыжинского хватит? О да, уже слюнки потекли, потер руки Серега. Спустя пару часов четверо мужчин стояли у мангала, лениво подтягивали холодное живое пиво и следили за мясом. В конце на решетке зажарим люля-кебаб. Сумасшедший запах. Полина поставила на стол овощную нарезку и подошла к Диме, обняв его за талию. Проголодалась? Жутко. Маринованный лук еще остался? Полин, подожди мясо. Отстань, Серый. Если хочет, то пусть ест. Дима с женой отошли к столу. Артем залил водой внезапно появившийся оранжевый огонек и стукнулся бутылкой с Владом. «За мирную встречу, майор!» «Взаимно!» Кольт задумчиво кивнул и повернулся к щиту. «Серый, как твой автомобильный бизнес?» «Открыл третий автосалон. Набираю обороты». «Здорово. Не просри все к тому времени, когда мне местечко понадобится». «Любишь ты каркать, мелочь? Сплюнь!» Щит сделал глоток живительного пива и с наслаждением прикрыл глаза. Какой кайф, а Светка бы сейчас отправила дочку спать укладывать. Устал от семейной жизни? Как бы так сказать. Нет, не устал, но порой хочется по ним соскучиться. Помните, когда с задания возвращались, как нас встречали? А какой секс потом был неделю? Ну, у меня всегда такой секс, усмехнулся Влад и на всякий случай сделал шаг в сторону. Это ты так говоришь, потому что я не женат. Быт притупляет яркость интима. Ладно тебе, Серый, ты знал, на что шел. Артем ножом проверил готовность мяса и стал снимать некоторые шампуры. Дима с Полиной вернулись к остальным. А где мой крестник? У наших друзей ночует. Жаль, а то хотел показать ему новый прием захвата. О нет, спасибо, Сереж, закатила глаза Полина. Нам до сих пор в детском саду припоминают прошлый твой приемчик. Зато пацан может с детства за себя постоять. Дядя Щит плохому не научит. И хорошему тоже. Дым внезапно задул в сторону Полины, и она спряталась за спину мужа, вытирая глаза от слез. Расскажите чего-нибудь об этих фениксах. Пф, что о них рассказывать? Строят из себя мега-крутых вояк. Палец в рот не положи. Не клади, Влад. Да какая разница? Дима усмехнулся и ответил жене. Нашему Владику нашлась ровня по языкочесанию. Теперь соревнуются с кельтом, кто остроумнее другого укусит. Настолько все сложно? Скажем, весело, — улыбнулся Артем, но потом его лицо стало серьезным. Нормальные они. Просто не сразу нашли общий язык, но впереди еще много времени. Подружимся. Темыч, поделись позитивом. Легко. Делай карман шире. Отсыплю. Уже за столом... Насытившись первой порцией вкусного сочного мяса, мужчины медленно подтягивали по третьей бутылке пива, лениво обсуждая план учений завтрашнего дня. Ну, хоть Листов будет с этой проверкой. Серега размял шею, озвучивая следующую общую мысль. Одного не пойму. Перовская-то нахрен сюда едет? И какое она отношение имеет к этой проверке? Перовская? А кто это? Полина повернулась к Диме. Жена одного из учредителей Феникса. Пернатова. Вы меня еще больше запутали. Жена, пернатый. Может, мне тоже завтра приехать? Князева обвела всех хитрым взглядом, а на Артеме рассмеялась. Он быстро ее раскусил и с улыбкой покачал головой. Нечего тебе там делать. Сейчас все объясню. Дима приобнял жену за плечи, чмокнул волосы и вкратце рассказал, кто, кому и как. Тогда тем более не понимаю. «Полинка, твой муж кремень, не переживай. Приедут, посмотрят и довольны уедут. А Перовская, видать, по мужу соскучилась». «Как скажешь, Влад». Дима мимикой намекнул друзьям, чтобы сворачивали тему работы, прекрасно зная характер Полины. Серега первый нашел зацепку для нейтрального разговора, а вскоре Полина распрощалась с парнями, чувствуя дикую усталость. «Так, парни, на пиво не налегайте. Завтра тяжелый день. Влад, особенно тебя касается». Я всего-то четвертую открыл. Дима прав. Потянулся Артем, отставляя пустую бутылку. Конкретно отметим, когда гости свалят обратно в Москву. Принято.